«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, а на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, ну что, наверное, начинаем передачу. Да, начинаем передачу и, конечно, поздравляем всех россиян, всех людей с 63-й годовщиной первого полета человека в космос. День космонавтики символизирует выдающиеся достижения России. Об этом сегодня пишут многие политики. И сегодня, наверное, да, мы продолжаем удерживать наши позиции в космическом пространстве. Вчера тяжелая ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник «Орион». Тоже достаточно успешное достижение. Ну и, наверное, это праздник, напоминание нам о том, что невозможное все-таки возможно. Сергей Александрович, а с чем можно сравнить первый полет человека в космос применительно вот к сегодняшнему дню? Ой, ну трудно сказать. Я думаю, что вот тот фурор абсолютно, который тот полет произвел тогда, вот в наше нынешнее время сравнить практически не с чем. Потому что, конечно, такая была... Ну, я не буду говорить вот советскими штампами «вековая мечта человечества», потому что непонятно, там, была ли это вековая мечта или не была. Но, по крайней мере, действительно, ну, научный мир к этому стремился, об этом мечтали, так сказать, грезили люди довольно долго. Опять же, технический прогресс там развивался, и, в общем, было понятно, что рано или поздно это должно произойти. Но до конца, мне кажется, очень долго в это никто не верил. То есть понимали, что будет, но вот когда оно будет. И тот восторг, который ты вызвал на всей планете Земля, кстати говоря, у всех людей доброй воли, он выразился вот в этом, между прочим, так сказать, да, ну, откровенном таком, не знаю, ну, поклонении, если хотите, Юрию Гагарину. Хотя, да, по нынешним временам, вроде как его полет, он не сравнится с теми многомесячными полетами на Международной космической станции, которые там наши космонавты сейчас производят. Вот. Но он летел в абсолютную неизвестность, и он понимал, что шансы, так сказать, на успех, они, ну, такие, ну, в лучшем случае 50 на 50, а то и меньше. Вот. И он понимал, что он, в общем, фактически, как бы, да, или как бы все получится, или просто он улетает в неизвестность. Я думаю, что сейчас все-таки надежности в этом смысле гораздо больше. Да и полет был, как известно, непростой. Вот. Тогда об этом не говорили, но впоследствии стало ясно, что тоже, так сказать, Гагарину там пришлось, в общем-то, так сказать, нелегко, непросто. Но в нынешней нашей сегодня ситуации мы настолько привыкли уже к космическим полетам и к тому, что связано с космосом, что мне трудно сказать. Вот в нынешней, так сказать, вот, обстановке нет ничего, что могло бы по степени этого эффекта сравниться с полетом Гагарина. Я сказал насчет поклонения, но вспомните, он объехал весь мир. И не то, что это как кто-то там его заставлял туда ехать. Его приглашали все страны мира. Вот, и он был везде. Капиталистические в том числе. Да, и капиталистические. И там он вызывал восторг. Его принимала там английская королева, президенты, в том числе стран враждебно настроенных к Советскому Союзу. Но вот это восхищение его подвигом, ну и его личностью тоже, очень простой, открытый такой, очень русский, я бы так сказал, да. Оно было очень, таким восхищение было искренним и огромным. Вот. Ну и понятно, что и государственные награды ему там вручали везде, где он был. То есть это было не выдуманное, не вымученное какое-то, не вымороченное, так сказать, поклонение, абсолютно искреннее. Люди стремились к тому, чтобы там его увидеть, там, не знаю, там, может быть, пожать руку или что-то в этом роде. То есть это как раз и говорит о том восторге, который был тогда. Сейчас уже такой восторг, я даже не знаю, что могло бы вызвать, трудно сказать. Вот. Ну, поэтому это был, что касается, по крайней мере, ну, освоения космического пространства, ну, это был шаг исторической значимости. Это совершенно точно. Ну и в советском детстве это был один из самых любимых праздников, хотя это не был выходной день. И вспомнить там мальчики, наверное, через одного мечтали стать космонавтом, потому что это были настоящие мужчины-космонавты, да, настоящие герои. Но они остаются сегодня тоже настоящими героями. А Владимир Путин в день космонавтики присвоил звание Героев России космонавтам Пелевину и Федяеву, которые недавно вернулись из космоса. А, Сергей Александрович, вот сегодня наше место в освоении космоса. Очень много программ, и лунные программы заявлены многими космическими агентствами. И Марс собираются осваивать, Илон Маск чуть ли вот не заселять уже, вот завтра-послезавтра начнет. А сегодня были поздравления от наших китайских товарищей, и МИД КНР заявил, что Китай придает большое значение сотрудничеству с Россией в космосе. Геополитика серьезно поменялась за последние десятилетия. Да, наш вектор развития сместился все-таки на восток, хотя до этого мы ориентировались на сотрудничество, ну, с теми же американцами. Дальше мы, как бы, космос будет вне политики, либо все равно там будет жесткое разделение. Ну, трудно сказать. Знаете, космос, он похож немножко вот на Антарктиду. Там как бы есть некое соглашение международное по поводу освоения этих территорий и по поводу того, что, в общем, это как бы ничье и одновременно принадлежит всем. Вот. Ну и надо бы там как бы соблюдать такие правила мирного существования. Вот, там есть, как в Антарктиде, там много разных станций, разных государств, вот, но при всем при этом Антарктида как бы ничейная земля. Вот с космосом примерно такая же штука, но оставаться совсем вне политики, ну, довольно сложно. Например, скажем, космос активно используется в военных целях, причем уже давно, а там, где военные цели, там не политика, это раз. Второе, значит, ну, есть все равно вот это вот соперничество, есть, так сказать, какая-то конкуренция, а там, где соперничество, конкуренция, там тоже политические, так сказать, какие-то моменты тоже очень быстро возникают. Поэтому конкуренция есть, там, к сожалению, да, что называется, все-таки такое добратство там общее и это самое, братство, так сказать, и общей дружбы, дело так и не дошло. Я, к сожалению, так сказать, думаю, что так и не дойдет никогда, но хотя бы сделать так, чтобы космос не стал ареной боев, там, ареной борьбы, битв. Вот это, хотя бы это было хорошо. В принципе, есть такие тоже, так сказать, соглашения, но, тем не менее, мы знаем, что и спутники разведки, и спутники связи, военные всевозможные, они в космосе, так сказать, есть, и их огромное количество. Что касается нашей позиции, наша позиция, она, ну, к сожалению, опять же, была, ну, скажем так, мы притормозили в связи с известными событиями 90-х годов, там, нулевых, все эти реформы, все эти непонятки, как бы, да, с освоением космоса и развитием наших программ, типа, зачем нам космос, так сказать, давайте лучше деньги в какое-нибудь другое место направим. В другое место все равно их не направили, как бы, вернее, их направили в другое место, но это место оказалось за пределами Российской Федерации. Вот. А сейчас, да, приходится наверстывать, причем в непростых условиях. Но еще раз скажу, как и по всем остальным моментам, да, вот эти трудности, если правильно к ним отнестись, они станут стимулом для развития. Вот. И именно так к этому и надо подходить. Да, тут, естественно, в «Звездном городке» тоже отмечают День космонавтики. И настоятель храма в «Звездном городке» вот сегодня давал комментарий и сказал, что все космонавты верующие. Ну, вот есть, мол, такое мнение, что в космосе, как на войне, неверующих не бывает. Нет, ну просто вера у всех разная. Там, когда Гагарин слетал в космос, потом расходилась фраза, не знаю, приписанная ему или нет, что в космос летал, Бога не видал. Но, тем не менее, настоятель храма в «Звездном городке» говорит, что космонавты, я думаю, одни из самых образованнейших людей в нашей стране, в Бога веруют. Ну, с Гагарином тоже непонятно, его фраза это ли не была, или не его, вот, но, может быть, она была и его, но я знаю, что на это ответил один из там стареньких епископов того времени, он сказал, да, вот, Юра, говорят, что Юра летал, так сказать, в космос и Бога не видел, а вот Бог-то Юру видел, поэтому он и вернулся, целый невредим, вот такие дела, это первое, а второе, что касается, между прочим, Гагарина, то вот тут уже точно совершенно есть эта запись даже, да, есть его выступление на съезде в ЛКСМ, где он, например, сетует по поводу разрушенного храма Христа Спасителя, да, и что вот, мол, этот храм, как он говорил, там, он был там возведен на народные средства, там, в честь войны, там, 1917 года, и вот, мол, так сказать, было бы, может быть, даже неплохо его восстановить. В советское время, как бы, так широко не это самое не освещалось, но вот есть такая вот стенограмма, да, почему он решил об этом сказать, так сказать, да, что его подвигло к этому, не знаю, трудно сказать, но тоже вот есть, опять же, такой же факт, вот, и что касается современных космонавтов, да, ну, как минимум, среди них много верующих людей, это точно, абсолютно, вообще, я не знаю, там все не всем, потому батюшки из «Звездного городка» виднее, но их там много, они берут туда иконы, как бы, да, и дело в том, что, понимаете, сам по себе научно-технический прогресс, он, вере в Бога, никак не противоречит. И наоборот, вера в Бога никак не противоречит техническому прогрессу. Вере в Бога противоречит околонаучная идеология, очень часто политическая, которая противопоставляет науку и технику, противоставляет вере в Бога. Вот, вот эта проблема есть. А само по себе, как бы, условно говоря, там, полеты в космос, там, да, в этом смысле для веры в Бога полеты в космос и полеты на самолете, а также поездки на велосипеде, они, по сути, друг от друга ничем не отличаются. Вот, и, вот, собственно, все. Потому что это не касается тех вопросов, которые для которой, так сказать, являются сутевыми и смысловыми для религии. Можно всю жизнь пролежать на диване, как бы, и оставаться неверующим, а можно полететь в космос, быть кандидатом всех наук, доктором там, и прочее, и быть верующим человеком. То есть вот это противопоставление, оно в значительной степени искусственное, и оно насаждается околонаучной политизированной идеологией. Ну, а в советское время, к сожалению, это была такая позиция, официальная позиция советской власти, хотя в начале, например, вот века, там были попытки каким-то образом не противопоставлять вот, религию и религию науку, религию государства, но, к сожалению, в советском руководстве взял верх такой вот жесткий богоборческий подход. Да, ну еще раз, всех с праздником, с Днем космонавтики. Ну и далее к большой политике. Важные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. Сегодня второй день. И важные заявления вчера были сделаны. Наш президент сказал, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения споров с Украиной. Но мы против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью. Но обсуждалась в том числе вот эта некая конференция в Швейцарии, которая якобы на лето запланирована. Там он, президент сказал, что это просто паноптикум какой-то, да, собираются решать, значит, в том числе за Россию, а Россию на этот саммит не приглашают. Но так или иначе, эта тема обозначена и обозначена достаточно конкретно. Мы готовы к переговорам, но готовы к переговорам с учетом, естественно, наших позиций. Ну, это ровно то, о чем вот неоднократно мы говорили и в наших эфирах, как бы вот, это очевидно. Тут такая штука, давайте так сказать, да, условно говоря, есть, условно говоря, так сказать, есть такие, так сказать, какие-то желания и значит, взгляды на мир, которые, ну, вот лично для меня, например, там, я лично считаю, значит, распад Советского Союза, а до этого Российской империи, разделение ее на национальные республики, я лично считаю, так сказать, это катастрофой. Вот и считал, и считаю, так сказать, сейчас, да, и буду считать, чтобы мне там кто не говорил, да, вот. И я считаю, что, в принципе, все это пространство, когда-то входившее в ареал Российской империи, включая, так сказать, совсем дальние территории, например, какую-нибудь там Аляску, там, не знаю, острова в этой самой, в Тихом океане, исторически это наше, вот, но это такой взгляд идеалистический, да, вот, можно к этому стремиться, можно об этом говорить, я думаю, что даже имеет смысл об этом говорить, в том числе, чтобы для того, чтобы это как-то застолбить эту позицию в головах молодежи. Но, с другой стороны, есть трезвый анализ ситуации и есть реальная политика, а политика, как известно, это искусство возможного. Поэтому, что касается возможного, опять же, я много раз на это обращал внимание, в конце концов, еще в 22-м году, совсем недавно, на столе у сторон лежал договор, так сказать, о Минские соглашения 2. По этим Минским соглашениям ДНР и ЛНР, так сказать, возвращались на Украину при условии изменения Конституции и федерализации Украины. Да, после этого, когда началась СВО, которая началась в том числе потому, что противоположная сторона вот не хотела выполнять эти соглашения, хотя, на мой взгляд, они были выгодны для Украины. Вот мне они никогда не нравились, скажу честно, да, но с точки зрения Украины они были выгодны. И то, что они их не выполняли, это было наускивание со стороны Запада, который вел дело к войне. После начала СВО, как известно, да, действительно, наши войска стояли под Киевом и вообще могли бы оторвать голову, как бы, да, господину Зеленскому в прямом и переносном смысле. Но вот пошли на переговоры, вроде как нарисовались вот эти Стамбульские соглашения, которые мне тоже, честно говоря, не сильно нравились, но, по крайней мере, хотя мы их, так сказать, в итоге так все четко и подробно, так их никто и не видел, да, но, в общем и целом, мы понимаем, о чем там шла речь. Вот. Но, в общем, это показывало готовность России к переговорам. Вообще, на мой взгляд, я много раз говорил, российское руководство во главе с Путиным, в принципе, всегда готово к переговорам по любым вопросам, вот, и дело только в том, так сказать, а с каких позиций и что в конце переговоров, в итоге этих переговоров должно быть видно. И поэтому и сейчас, когда Запад, собственно, демонизирует и Путина, и Россию, и говорит о том, что это недоговороспособные люди, но это просто не соответствует фактам. То, что еще раз повторю, как бы еще в 22-м году, как бы вам предлагали договариваться и по такой схеме, и по сякой схеме, и так, и сяк, и так далее, и так далее. И на самом деле то, что эти договоренности не случились, полностью лежит на совести, так сказать, если она у него есть, Запада, и его украинских, так сказать, этих самых протеже, что называется, да, попросту говоря, шестерок, которые вместо того, чтобы думать о национальных интересах своей страны, по указанию Запада ввергли ее в войну и уже потеряли огромное количество людей и территорий, так сказать, и, значит, и все такое прочее. Вот. Но абсолютно уверен, что, в принципе, у нашего руководства вот эта мысль о переговорах, она никогда не исчезала. Вопрос только в том, действительно, о каких переговорах может идти речь и что должно быть в конечном итоге должно, так сказать, произойти. Поэтому то, что вот Путин и Лукашенко встретились, поговорили, вспомнили Стамбульские соглашения, но это, конечно, сигнал со стороны России и Западу, и Украине. В конце концов, я напомню, что недавно иностранные, как бы эти самые наши эти контактеры, скажем так, да, тот же министр обороны Ликарню там вспоминал о Стамбульских соглашениях, да, американцы, так сказать, о них как-то стали заикаться. Вот, и я уже не первый месяц говорю как раз о том, что, на мой взгляд, так сказать, там вот, условно говоря, переговоры забрезжили где-то, да. Некоторые говорят, что там какие-то консультации уже где-то там за кулисами ведутся. Вопрос, однако, здесь вот в чем. В чистом виде к Стамбульским соглашениям 22 года вернуться невозможно. Потому что, опять же, я не знаю, но, насколько я понимаю, в чистом виде они предусматривали выполнение Минских соглашений 2. Теперь это невозможно. И было бы, на мой взгляд, для России, так сказать, крайне нежелательным. Это первое. Второе, да, насколько я понимаю, что в принципе приемлемо, почему там Путин и Лукашенко сошлись на том, что в принципе приемлемо брать за основу, да. Главный пункт там – это демилитаризация Украины. И это, собственно, и есть вот… И, кстати, денацификация там тоже, насколько я понимаю, как-то оговаривалась, да. Но демилитаризация в первую очередь, да. И это то, вот, ну, ради чего стоит, пожалуй, и там переговоры вести, и все остальное, да. Потому что на самом деле, как бы в противном случае, бесконечное продолжение войны, так сказать, с и убитыми, ранеными, разрушениями и всем таким прочим. Ну и третье, можно сказать, что это техническая, конечно, так сказать, проблема, но тем не менее, я настаиваю, что эта техническая проблема может быть политической. Вопрос в том, с кем об этом договариваться, да? И кто гаранты. Потому что, еще раз повторю, значит, Зеленский уже через месяц небольшим формально перестанет быть президентом Украины. Перестанет. И все, что будет им подписано, не дай бог, так сказать, после 20 мая, это равно по ценности туалетной бумаги. И кто будет гарантировать такие соглашения, да? Что может их гарантировать? И так далее, и так далее. То есть вот это вопрос технический, но это тоже вопрос, так сказать, такого переговорного порядка. То есть, в принципе, встреча Путина и Лукашенко, они подтвердили готовность России к подобным переговорам, однако ясно, что это должно происходить уже не с точки зрения копирования, то есть вернуться вот к тем соглашениям, которые были в 2022 году, уже невозможно. Но как за основу, за базу, наверное, можно было бы об этом поговорить. И, кстати, что касается Лукашенко, Лукашенко сказал, я готов быть посредником. Я не уверен, что на посредничество Лукашенко согласится Запад и Украина, но нам это было бы лучше, чем посредничество каких-нибудь турок, саудитов там или еще кого-нибудь. Поэтому, вот, например, там Стамбульские там эти соглашения, Эрдоган все навязывается к нам в благодетели. Да, а на самом деле, мне кажется, он благодетелем никаким не является. Да? Вот. Ну, в общем, на мой взгляд, встреча была интересная в любом случае, да, и заявления, конечно, прозвучали очень важные, вне всякого сомнения. А кто может стать контактером, который устроит и Киев, и Москву? Мы слышали на днях, что Швейцария, которая сейчас вот пыжится из себя такого миротворца выдавить, хотя вводит санкции против России. Есть мнение наших чиновников, что Швейцария свой нейтральный статус утратила, поэтому посредником быть не может. Минск, как вы сказали, ну, не устраивает Запад. А вот кто устроит? Ну, Минск для нас был бы идеальным вариантом, вот, но ну, теоретически, так сказать, посредником. Ну, дальше давайте по убывающей. Стамбул, это, судя по, нет. По соглашениям. Минск, это, давайте так, для нас, как было бы, для нас по убывающей идеально было бы. Первое, Минск. Второе, может быть, какое-то из постсоветских государств из числа членов ОДКБ и Евразэс, да, например, там какой-нибудь Казахстан, да, в конце концов, Казахстан предоставлял свою площадку для сирийского регулирования. Не сильно эффективно это получалось, но тем не менее. Хотя, так сказать, с ними есть проблемы, с этими тоже государствами. Третье – это Китай. Тем более, что у Китая есть, значит, некое подобие мирного плана. Четвертое – это какая-нибудь из стран БРИКС, но не Китай. Например, Китай, скажем, не устраивает Америку, но это может быть какая-нибудь из стран БРИКС. Индия, ЮАР, может быть, Бразилия, почему бы и нет, да? Но что вот нас точно не устраивает, это страны НАТО. Вот в этом смысле, почему мне Турция не нравится? Потому что, ну, во-первых, Эрдоган слишком хитрый, во-вторых, он имеет интересы на постсоветском пространстве, вот, которые не всегда соответствуют интересам России. А в-третьих, все-таки Турция страна НАТО. Но если в другую сторону посмотреть, с другой стороны, то тут как раз обратная картина. Наверное, для Запада как раз Турция, как страна НАТО, вполне подходит. С одной стороны, вроде бы Эрдоган имеет свою позицию, это иногда не совпадающую как бы с европейской и американской, но при этом остается страной-членом НАТО, страной, так сказать, имеющей ассоциацию с Евросоюзом, там, ну и все такое прочее. Потому что, так сказать, других нейтральных стран мы не видим. Не знаю, может быть, можно было бы рассмотреть такую страну, как Венгрия, учитывая, так сказать, позицию Орбана. А почему нет? Почему нет, так сказать? Да, я не вижу, чем позиция Орбана, например, гораздо хуже позиции Эрдогана. Но тоже здесь есть, конечно, вопросы. Уходим на новости, касается... Сергей Александрович. Продолжим через несколько минут. Железная логика. 11:36 в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. По вчерашним заявлениям президента России и Белоруссии мы говорим, напомню, Владимир Путин согласился с Лукашенко, что нужно вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом, но при этом уточнил, что Украина загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя. Это невозможно, сказал российский лидер. Кто может стать, скажем так, посредником? Да, перечислили Минск, Стамбул, Венгрия. Но у Венгрии же свои достаточно серьезные интересы на Украине. В частности, появились сообщения, что Ужгород, украинский город, соединят с Венгрией железнодорожной евроколеей, строится, уже начнут в начале мая, первые звенья проложены. Вот такая идет интеграция Закарпатья по-венгерски. Паспорта уже розданы, сейчас железную дорогу протянут, и все. Нет, там железная дорога и так есть, это самое, может быть, это что-то новое, потому что я по этой железной дороге сам ездил в Венгрию, и из Венгрии, вот, собственно, там, как бы, эти пропускные пункты, они всегда были, действуют и сейчас действуют. Вот, но по поводу стран, которые могут быть этими самыми посредниками, ну, я продолжу просто, не закончу. Ну, тут действительно есть такая штука, что совсем нейтральных стран, среди совсем нейтральных стран, да, ну, трудно найти тех, кто мог бы квалифицированно быть посредником. Поэтому вот, но как вот я думаю, если не Турция, то может быть одна из стран-член БРИКС, там, кроме Китая, может быть так. Но в принципе ведь на самом деле можно обойтись и без посредников. Да? Если говорить о территории, о предоставлении, так сказать, территории, то, ну, предоставить территорию может любое государство, не вовлеченное напрямую в этот конфликт, да, при этом не являясь посредником. Я, например, слышал о том, что в посредники набиваются в том числе саудиты, и не просто набиваются, а якобы даже они где-то на каком-то этапе в этом деле участвуют, да. Но, как мне кажется, да, все-таки лучше, чтобы это были какие-то страны, как каким-то образом все-таки имеющие с нами хотя бы какие-то, так сказать, да, аффилированные там, да, интересы. Ну, опять же, например, тот же самый БРИКС. Ну, опять, это как получится, так и получится. Значит, соглашения называются стамбульскими, да, вот, поэтому, я думаю, главный претендент все равно, скорее всего, будет именно Турция и Эрдоган. Но, может быть, это, например, скажем, площадка ООН. А почему нет? В конце концов, мы вот все там сетуем, что Организация Объединенных Наций, да, теряет свой авторитет, там, то, все, пятое, десятое. Вот. Ну, в принципе, это может быть и ООН. Да, и как бы переговоры могут идти вообще в любой точке мира, вот, если это, так сказать, ООНовская площадка. Но, в общем, это, если честно, это дело вторичное. Да? Здесь вопрос в том, значит, возможны ли эти переговоры? Видимо, да. И Путин это подтверждает, вместе с Лукашенко. На какой основе они могут быть? Да? И здесь он говорит, что, ну, скажем, теоретически можно отталкиваться от тех соглашений, которые готовились в 2022 году в Стамбуле. Вот. Ну и третье, дальше уже конкретные ориентиры этого соглашения и с кем все-таки их подписывать. Возвращаясь к фигуре Зеленского, могу сказать, что здесь есть свои очевидные минусы и свои очевидные плюсы, потому что понятно, что каждая сторона будет пытаться показать ситуацию как свою победу и чужое поражение. Мы этого не избежим абсолютно. Значит, Запад будет, если дело дойдет до переговоров, Запад будет стараться вырулить такое соглашение, по которому он скажет, что Россия проиграла, как бы мы победили. Мы, понятное дело, как бы нам нужна, так сказать, наша победа, вот, и наш успех. И вот вопрос, а где здесь между вот этими, так сказать, вот этой Сциллой и Харибдой, где здесь Зеленский? Есть техническая проблема с его полномочиями, с одной стороны. С другой стороны, здесь вот если, например, скажем, его привлекать к этому процессу там, подписания, не подписания, есть плюсы, есть минусы. Если, например, скажем, это будет такое соглашение, в котором действительно будет позиция о демилитаризации Украины, но понятно, что, значит, я с трудом представляю, как Зеленского можно в это будет втащить, если только действительно под жестким давлением США и под значит, условия каких-то там пряников от Запада в будущем. Вот, потому что, естественно, так сказать, да, в этой ситуации ну, можно считать Зеленского проигравшим. В конце концов, тогда вопрос, зачем вся эта двухлетняя война, зачем, так сказать, такое количество жертв, зачем все это, если ты в итоге подписываешь вот такое соглашение. Вот. С другой стороны, как бы, если с ним это невозможно, значит, надо рассматривать вопрос, чтобы делать это без него. И здесь то, что он как раз в своей легитимности зависает, я возвращаюсь там, к своей собственной версии, которую я там давно уже говорю, да, то, что он не вполне легитимен, как раз, ну, является фактором удобным для того, чтобы его на кого-то поменять, там, как-то убрать, что-то такое, так сказать, сделать, какие-то ротации, перестановки и все такое прочее, для того, чтобы его исключить из этого процесса, если с ним это невозможно. Но еще одна проблема сетевая, о которой тоже я все время говорю, она все-таки заключается даже не в каком-нибудь Зеленском, потому что все-таки все равно он такое имя прилагательное. Она заключается в позиции США. Хотя из США тоже какие-то вроде бы как сигналы там приходят, но они такие очень туманные, мутные. Но тем не менее, позиция США, на мой взгляд, такова, что в общем-то, как я не раз говорил, и их вполне устраивает то, что происходит на Украине. Их это вполне устраивает. Да? Я не вижу, вот, например, пока каких-то критически, так сказать, важных проблем, которые бы могли подвигнуть США к согласию на такой диалог или на такие переговоры. А без их согласия, я сомневаюсь, что что-то может быть. Вот действительно, смена человека в Белом доме, она может повлиять на эту ситуацию, но смена человека в Белом доме состоится не раньше 1 января следующего года. То есть еще почти целый год до этого момента, и может произойти вообще, так сказать, все, что угодно за это время. Вот. Но, тем не менее, конечно, вот еще раз повторю, так сказать, да, заявления были сделаны очень серьезные. Да, ну и, как вы правильно отметили, проект «Антироссия» еще не свернут Западом. Тоже на это нужно делать акцент. И в принципе, и в Штатах тоже уже звучат заявления, что дальше. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что ужесточение мобилизации, которое вчера одобрила Верховная Рада Украины, может уничтожить целое поколение украинцев. То есть и так потери огромные, а будут, ну, просто будет вычеркнуто это поколение. И в этой связи, ну, наверное, очень хорошо бьется эмоциональная реплика Лукашенко вчера в разговоре с Владимиром Путиным, сказал: «Чувствую, недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье». Вот по вашему мнению, точка невозврата еще не пройдена? Нет, точка невозврата никогда не пройдена. Вот в чем дело. Тут это же не метеорит какой-то, который летит, так сказать, ударился в землю, и все. Точка невозврата пройдена. Вот. Или там тоже, так сказать, опять же, не запуск космического корабля. Вот, а когда он уже на орбите там или прочее. Вот. И это социально-политические процессы, общественные, а у них никогда не бывает такой ситуации, когда вообще нельзя ничего изменить. Тут такая штука. Нельзя возвратиться к тому, что было, как и в жизни конкретного человека. Нельзя-ка вам там из 50 лет, так сказать, возвратиться в свои 20. Вот. Но что-то поменять в жизни можно всегда, в том числе с учетом того опыта, включая, так сказать, негативный, который у вас накопился, да, или той ситуации, в которой вы находитесь. Вот об этом, эта возможность никогда не потеряна. Она всегда есть. И обращаясь там, к условной там, украинской элите, я всегда говорил, ну, вы подумайте, ради чего вообще эта борьба, для чего? Вы же не свои интересы защищаете. Вы защищаете интересы заокеанского дяди. А вам же предлагали независимость, так сказать, вам ее дали, в конце концов, вам ее подарили. Ей просто надо было рационально воспользоваться. Но здесь проблема вот в этой на мой взгляд, недогосударственности украинской, недоделанности ее так называемой элиты, неспособности этой элиты выйти на действительно государственный уровень осмысления тех проблем, так сказать, задач, которые стоят перед независимой Украиной. Да. Ради чего как бы вот это вот самоубийство? Ради того, чтобы понравиться Западу, ради того, чтобы сказать, вот мы в Евросоюзе, но это же на самом деле... Секундная пауза, Сергей Александрович. Абсолютно не конфликтирует. Вести ФМ. Но ведь Запад обещает все большее счастье. До этого был Евросоюз, а сейчас и НАТО. Вот ждем вас, когда конфликт закончится. Ну, это же вот это все про то же. Это про все про скудоумие, да, это про все про отсутствие на Украине реальной элиты. Потому что, я говорю, начиная с 91-го года, качество людей, которые, так сказать, качество людей, которые Украиной управляли, оно все ниже, ниже, ниже и ниже. Вот в этом как бы беда. Мало ли кто вам что там обещает, так сказать. Мальчик, так сказать, пойдем со мной, я подарю тебе джинсы. Вот. Или девочка, так сказать, я угощу тебя конфеткой. Но это же не серьезно. Вот в чем дело. Главная проблема Украины в том, что ее государственность выдуманная. А люди, которые как бы, да, стоят во главе этой государственности, для них вот эта вот их власть, так сказать, она является самой главной ценностью, но они к ней не готовы. Вот уже 30 лет прошло, а видно, что они к ней не готовы. Злоба у них есть, жадность есть, так сказать, там, какие-то это, имитации государственных механизмов есть, а мудрости нету. Мудрости нету, ни знаний, ни квалификации, ни мудрости нету, потому что, на самом деле, чтобы управлять государством, тем более, так сказать, не таким уж и маленьким, да, и не таким уж простым, нужна мудрость. А вот этой мудрости у тех людей, которые сегодня стоят во главе Украины, ее нету. Вот, в противном случае они не покупались бы на такие, так сказать, глупые посулы. Так сказать. Вот вам будет вот сейчас счастье. Вы воюете, значит, с Россией, да, убивайте своих людей как можно большем количестве, а мы вам уже готовим там где-то счастье. Ну вот, честное слово, Павел, это же для дураков. Вот, вот если перевести этот сюжет на бытовые рельсы, так действуют мошенники. Так действуют мошенники. Вот. А на их удочку попадаются, так сказать, или очень наивные, или очень глупые люди, так сказать, да, или очень жадные. Или сами такие же, так сказать, которых тоже развели, говорят, давай поучаствуем вот в этом. Да, как бы, так сказать, мы сейчас вот возьмем, как бы разведем вот этих лохов и тоже станем там счастливыми и богатыми. Вот в чем проблема-то. Проблема в отсутствии действительно мудрых и квалифицированных кадров во главе многих постсоветских республик, включая в первую очередь Украину. Вот они там им обещают. Ну и что же они им обещают? Вот. Поэтому насчет точки невозврата. Да, конечно, ситуация между нами достаточно сложная. К сожалению, и мы сами тоже в этом виноваты. Да, вот. И в том числе, что и сами тоже пошли, так сказать, когда-то купились на эти посулы Запада и все остальное. Но я не считаю ее фатально потерянной там навсегда. Такого вообще просто не бывает. Поэтому можно, есть о чем говорить, так сказать, можно о чем-то договариваться. И все равно перспектива, она, так сказать, существует. Вот я всегда об этом говорил. Вот у меня лично, я в самых первых этих самых, я всегда как бы жестко стоял на, значит, позициях русского мира и не собираюсь от них отказываться. Но я всегда говорил о другом, что у меня всегда вот это, собственно, вот это противостояние, оно вызывает боль, потому что как бы это все равно наш общий мир. Ну, а судьба его, она по-разному может складываться в разные исторические эпохи. Хотелось бы, как бы, да, так сказать, увидеть все и сразу, но, значит, масштабы человеческой жизни этого не позволяют сделать. Да, ваш комментарий про мошенников, которые обещают джинсы и конфетки, вот один в один, как сейчас, значит, Соединенные Штаты себя ведут, мы обещали, Байден обещал, сегодня Bloomberg пишет, у США нет плана Б для военной помощи Украине, кроме тех застрявших 60 миллиардов долларов, которые застряли в Конгрессе. Какой вывод делает агентство, что европейские лидеры должны преодолеть задержки и использовать доходы от замороженных российских активов? Вол, вы пачкаете руки, и вы потом, значит, от вас все отвернутся, все нормальные страны с вами работать не будут, потому что вы воруете чужие деньги. Вот, но так или иначе, вот Bloomberg, американское агентство, дает такой совет. Financial Times, издание британское, которое не входит, Британия не входит в Евросоюз, дает следующий совет, что можно сейчас, ну, повторяя то, что уже предлагалось, можно сейчас, вот, значит, вот эти процентные доходы от российских замороженных активов, они уже на 10 лет вперед насчитали, что это будет 50-60 миллиардов евро, вот на них выпустить облигации, либо через кредит, но вот тем самым спонсировать киевский режим. В общем, такие мошеннические схемы, кстати, абсолютно не запутаны. Не то, что не сравните с теми, кто по телефонам обзванивает. Да, это все понятно, но вот это опять же это к вопросу о том, что механизм тот же самый. Мошенники, которые вот криминальные, они на что рассчитывают? Они рассчитывают на людей, они видят примерно своего, как бы, свою жертву, они просчитывают психологию типичной жертвы, да, и начинают вешать ей лапшу на уши. Вот, и жертва ведется. А почему она ведется-то? Потому что мошенник понимает, кто его клиент. Ведь не все же становятся на самом деле клиентами мошенников, да, не все на их уловки покупаются, да. Вот, а есть определенный типаж людей, которые на это покупаются. Так же и здесь, да, западники, в первую очередь американцы, они вычислили, как работать с этими людьми. Они их поняли. Давно я говорил еще до всех этих вещей. Знаете, вот на Западе очень развита психология, как наука, да, и адвокатура, как способ переворачивать все с ног на голову. Вот. И они очень, очень преуспели в вот таком вычислении психотипов и человеческих страстишек, страстей, грехов и прочее, прочее. Как только они для себя картину такую составляют, они уже знают, как играть, так сказать, на что нажимать и так далее. А, вот. А когда надо, они вас искусственно вводят в это состояние, да, искусственно интегрируют вас вот в эту схему, в которой вы будете вести себя так, как им надо. И в этом смысле как бы постсоветские элиты вообще просчитываются на раз-два, все практически, да, к сожалению. А, вот. А уж те, которые как бы, вот, находятся в конкуренции с Россией, просто примитивнейшим образом просчитываются. И они демонстрируют западники, как с этим можно работать. Но более удивительно для меня не это, не постсоветские люди, которых я знаю хорошо, а более удивительно для меня деградация, конечно, европейских элит, которых на самом деле американцы сейчас используют, ну, не намного лучше, чем украинских. Да. Европейцев не заставляют пока умирать за американские интересы, но снимать последние портки, так сказать, уже заставляют. И они снимают их, они их снимают. Да. Здесь вот тоже к вопросу о том, что мудрости не хватает, а когда ее не хватает, это, ну, очевидный признак деградации. Там причин, наверное, много, вот, разных можно назвать, вот, но, тем не менее, это вот, ну, факт, просто вот это происходит на глазах. Да, то есть, надо сказать, что по уровню деградации и снижения качества европейские элиты, которые влезли в украинский конфликт, очень быстро приближаются к уровню элит украинских. Вот, а американцы реально сидят как на Олимпе, вот где-то у себя там, да, и разводят их как лохов. Причем даже они вот в первую очередь сейчас, не буду говорить о том, что было там 10 лет назад, 20-30, но вот сейчас конкретно главный объект разводилова для американцев – это их союзники. Это те, кого они называли всегда своими союзниками, те, кого они считали своими союзниками. Вот они сейчас главный объект американского мошенничества. Вот все те, кто, значит, молится на Штаты, все те, кто им поверил, все те, кто с ними, вот они и есть главный объект, главная, так сказать, жертва американских мошенников. И удивительно, что они не только не сопротивляются, да, но даже и подыгрывают, да, им в этой схеме, потому что американцы им соорудили такую конструкцию, в которой, как бы, те ходят, значит, как бычок на веревочке, так сказать, телок на веревочке, да, вот в каком-то таком вот по цирковой арене. Вроде как он идет вперед, а в реальности стоит на месте, то есть по кругу ходит. Угу. Это тоже к вопросу о качестве элит. Ну, кстати, в Европе не так много сейчас желающих снимать свои финансовые портки в угоду американцам для украинцев. Там с этим сейчас происходит заминка. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика».